но даже пищи было недостаточно, чтобы он покинул свое укрытие. На вторую ночь, когда стало понятно, что он не отважится выбраться наружу, Диана задвинула миски под тахту. Ей еще не доводилось встречать настолько запуганное животное, и это ее чрезвычайно расстраивало. Хуже были только мысли о том, что пришлось увидеть и вынести бедняжке Эми. Сколько бы Диана ни наблюдала за ней, она лишь стояла у окна, да еще печально посматривала на телефон. Она жутко скучала по своей матери. События развивались каждые 72 часа. Сначала было написано судебное положение о защите, запрещавшая Эми возвращаться домой. Потом состоялось слушание, где Алан был назначен ее временным опекуном. И напоследок было принято решение, определившее, что Эми будет передана на воспитание в семью Дианы на установленный судом срок. Синяк Эми почернел и проглядывал сквозь тонкую ткань ее летней хлопковой рубашки. Переводя взгляд с Эми на Джулию, Диана чувствовала, как у нее в груди закипала ярость. Эми была настоящей мечтой любой нормальной матери. Здоровая, симпатичная, подвижная, сообразительная и отзывчивая. Разве можно было иметь такого ребенка и не любить его всем своим существом? Почему мать попросту растрачивала свою жизнь и спала, когда могла бы проводить чудесные дни в компании дочери? Как Тесс Брукс позволила своему сожителю причинить себе самой и в особенности Эми столько зла? Но то, как Эми любила свою маму, буквально убивало Диану. Когда их разлучили, Эми пала духом. Она почти не разговаривала и ничего не ела. Если Диана спрашивала у нее совета по поводу цвета двери для нового игрушечного домика, то Эми в ответ только пожимала плечами. Даже игры с Джулией больше не интересовали ее. Эми неподвижно сидела на стуле и смотрела в одну точку. Пока Стелла не спустилась вниз со своей корзинки. Кошка кружила у тахты. Она не выглядела напуганной или любопытствующей, а просто ходила, подыскивая удобное местечко. Под тахтой притаился пес. Странный пес. Ничто не ускользало от внимания Стеллы. И потому, как она двигалась, Диана поняла, что кошка знала про собаку и что-то задумала. «Эми?» — позвала она. «Глянь-ка!» Заметив Стеллу, Эми вопросительно посмотрела на Диану. «Что она делает?» — спросила Эми. Стелла замерла. Присев на корточки, она немного повертелась, устраиваясь поудобнее, так, словно собиралась провести в этой позе не один час. По ее расположению, Диана догадалась, что она сидела как раз напротив того места, где прятался щенок. Взгляд бирюзовых кошачьих глаз был направлен на дюймовый просвет между свисавшим покрывалом и полом. «Она ждет. А ей не страшно?» — спросила Эми, и в ее глазах зажглись былые искорки. «Ведь он крупнее ее». «Ну, она», — сказала Диана, но Эми и без нее все поняла. «Она хочет подружиться с ним?» «Наверное. Она говорит, что тут не опасно». «Но она же так не думает. Она целыми днями сидит в своей корзинке и не спускается, даже если мы зовем ее». «Может быть, сказав ему, что тут все в порядке, она почувствует себя увереннее». «А вечером она покажет ему Орион?» — спросила Эми. «Когда на небе появятся звезды?» «Я бы этому не сильно удивилась». «Это его имя», — Внезапно воскликнула Эми. «Орион!» «Щенок Орион!» — сказала Диана. «Стелла и Орион!» Эми подошла к Джулии. Джулия дремала с самого утра, но, почувствовав приближение Эми, она встрепенулась, подняла голову и широко распахнула глаза. Подражая Стелле, Эми присела возле коляски Джулии. «У нас есть зверюшки», — прошептала Эми. «Раньше я никогда никому не давала имен, и я назову этого пса Орион. Мужчины видят его со своих катеров, Джулия. Наши с тобой отцы. Орион указывает им путь, когда они плывут по звездам домой». Джулия легонько раскачивалась. Казалось, что голос Эми вселял в нее душевное спокойствие. На ее лице отражалась искренняя преданность и сильная привязанность. Она тянулась к подружке своим худеньким телом. В глазах Эми блестели слезы и безумие любви к людям, которых здесь не было. Диана тоже знала, каково тосковать по тем, кто находится вдали от тебя, и поэтому она с трудом сдерживала подступавшие к горлу рыдания. Алан не был отцом Джулии, и эта суровая правда разбивала Диане сердце. В выходной Алан заскочил домой к Эми, чтобы забрать необходимые ей вещи. Услышав звук его машины, Диана выбежала на улицу. Алан был сам не свой. Его глаза остекленели, лицо осунулось. «Ты будто призрак увидел», — сказала Диана. «Тесс Брукс. Она похожа на леди Макбет», — ответил Алан. Отсутствующее выражение лица, затравленный взгляд, клялась и божилась, что Бадди ни в чем не виноват, что это пес пытался укусить Эми, а он просто отпихнул ее в сторону. «Кстати, пес кусается?» «Мы не видели его с тех пор, как он попал к нам. Он по-прежнему под тахтой. Но если Эми сказала, что он не кусается, то я ей верю. Я тоже. Ее мать солгала, чтобы выгородить Бадди. Тесс Брукс в депрессии, и он убедил ее, что в одиночку она долго не протянет. Этот жестокий ублюдок говорит, что она должна быть ему благодарна за его помощь. Хотела бы я пожалеть ее», — сказала Диана. «Но как же Эми? Почему мать бессовестно врет, вместо того, чтобы защищать дочь?» «Да потому что она в отчаянии и напугана», — сказал Алан. «Что еще она говорила?» — спросила Диана. «Что хочет вернуть Эми домой? Она прямо так и сказала?» «Разумеется. Она обещала ходить на консультации, прогнать Бадди и сделать все, что потребуется. На этой почве у нее нервное истощение». «Допустить, чтобы Эми причинили боль?» — сказала Диана. Она стояла, сложив руки на груди, вспоминая синяки Эми, и тряслась от негодования. Она полностью раскаялась. «Поздновато. Любой человек заслуживает второй шанс», — сказал Алан. Диана воззрилась на него, пораженная его словами. Он мог так просто произнести подобные слова. После всего, что ему и Тиму пришлось пережить по вине собственной матери, в приступе ярости Диана замотала головой. «Мне трудно смириться с тем, — сказала Диана, — что Эми пострадала из-за этой женщины, особенно когда я думаю о своих чувствах к Джулии». «Вас нельзя сравнивать», — сказал Алан. — «Конечно. Я не сплю дни напролет». «Она неплохой человек», — сказал Алан. «Она больной человек». «Я не понимаю, как ты можешь так говорить?» — сказала Диана. «Ведь ты сам прошел через это. Ты думаешь, Тим был здесь, если бы наша мать не пила?» — спросил Алан. Диана выпятила подбородок. «Этого «Мне уже давно не надо», — сказала она.